Спустя другие 6-7 дней они добрались до Академии реки, вздымающей префектуры Личжоу. Цинь Му отдал дань уважения Юйюаньчую и Су Юньцин и только затем отправился к берегу реки, чтобы посмотреть на противоположную сторону. Водная гладь простиралась на 1000 километров, а божественные горы возвышались подобно густому лесу на склонах другой божественных горы. Вид был поистине перехватывающий дыхание, и это даже не самое широкое место реки вздымающейся. До самого широкого еще около 5000 километров, Юйюаньчуи, уже совершенствовавшаяся до своего небесного дворца, обращалась к Циньму. Во вздымающейся обитает неисчислимое множество полубогов, а также в ее пучинах разбросано действительно много разнообразных поместий королей драконов, полных сокровищ. Кстати, владыку взращивания драконов постоянно избивают, из-за чего он не успевает зализывать раны самостоятельно, и обратился за помощь к нам. В последнее время Су Юньцин помогает ему позаботиться о ранениях. Цинь Му удивленно пробормотал: «Даже владыке взращивания драконов приходится туго. Неужели гора на противоположной стороне, гора столетия?» Он указал пальцем в сторону противоположного берега, где возвышалась величественная гора, которую можно было увидеть даже с расстояния в 1000 километров. Гора была неописуемо величественной. «Нет», Юйюаньчуи сказала, «гора столетия рядом с уездом оленя. Такой небольшой холмик даже невозможно увидеть отсюда. А эта гора одна из тех, кто внезапно появилась, и на ней обитает неизвестно сколько полубогов. Байси сражается с ними, чтобы защитить уезд оленя». Цинь Му потер руки со словами: «Байси тоже страдает. В ближайшие дни я захвачу эту гору и переименую в гору столетия, делая его ее богом». Прямо в этот момент поверхность реки стала неспокойной, а уже в следующий момент из-под ней высунулась огромная голова владыки взращивания драконов. Когда бедолага увидел парня, он поперхнулся слезами и пролепетал: «Владыка Цинь, ты наконец-то здесь. Я больше не хочу быть королем драконов. Можем ли мы как-то изменить соглашение графа Земли?» Цинь Му улыбнулся, отвечая: «Конечно. Как насчет того, чтобы стать королем драконов Райской реки?» Глава 807. Корабль-призрак Райской реки. Король драконов Райской реки, владыка взращивания драконов, ощутил, как его сердцебиение слегка участилось, и спросил: «Какую пользу я получу в качестве короля драконов Райской реки?» Цинь Му тут же ответил: «Такую же, за исключением того, что подводные сокровища Райской реки не будут принадлежать тебе». Владыка взращивания драконов осторожно поинтересовался: «Насколько широка и длинна эта, так называемая, Райская река?» «Мой владыка, не пойми меня превратно, не то чтобы я не доверял тебе, просто у меня есть хороший пример в виде бога Байси и его горы столетия. Мое драконье тело слегка великовато для обычной реки. 3-5-километровая ширина попросту не уместит меня». Цинь Му с улыбкой заверил: «Райская река определенно широкая, не уже текущей реки вздымающейся. В ней также обитает множество водных форм жизни, поэтому тебе не нужно будет беспокоиться о еде». Владыка взращивания драконов обрадовался, но все еще чувствовал беспокойство на сердце, поэтому нерешительно промямлил: «Если я стану королем драконов Райской реки, это будет даже к лучшему, однако мне не дает покоя страх быть обманутым. Бог Байси и его гора столетия». Цинь Му несчастно надавил: «Так ты собираешься соглашаться или нет?» «Да, да». Владыка взращивания драконов моментально определился с решением и расплылся в улыбке. «Я лучше стану королем драконов Райской реки, чем останусь здесь. Там я хотя бы буду королем. Тем не менее, мой владыка, как нам избавиться от соглашения графа Земли?» «От него не нужно избавляться. Тебе нужно лишь подписать соглашение маленького графа Земли, и все будет хорошо». Ответив, Цинь Му научил владыку взращивания драконов способу подписания нового соглашения, и тот повторил. После того, как соглашение было сформировано, юноша тут же проигнорировал здоровяка и повел императоров людей Цикана и Ишеня к берегу реки, чтобы те начали постигать мощь Райской реки в попытке образовать в себе новое 7-е божественное сокровище. Владыка взращивания драконов на некоторое время застыл в ожидании своей торчащей из-под воды огромной головой, но увидев, что Цинь Му скачет то тут, то там, явно не собираясь ему говорить, где эта самая Райская река, он нетерпеливо спросил: «Мой владыка, где Райская река?» Парень продолжал его игнорировать. Между тем Цилинь, будучи по натуре своей добрым малым, решил объяснить: «Владыка взращивания драконов, вздымающаяся и есть Райская река, ты сейчас плескаешься прямо в своих новых владениях». Владыка взращивания драконов ошеломленно замер, глядя вперед пустыми, совершенно ничего не понимающими глазищами. Целинь покачал мордой, продолжая: «Ох, хотя ты и основатель писаний взращивания драконов, но во взаимоотношениях с людьми ты словно чистый, невинный лист бумаги. Река вздымающаяся, это райская река. Когда владыка увидел, как вздымающаяся притаилась в райскую, он ощутил некоторое чувство потери от назначения тебя королем драконов реки вздымающейся. В конце концов все подводные сокровища принадлежали тебе. С расширением мира повсюду появилось несметное множество сокровищ всех эпох, драконьих дворцов и драконьих поместий, так же как бог знает сколько водных полубогов». Владыку этот вопрос мучил больше года, но он не мог пойти против соглашения графа Земли. Владыка взращивания драконов ощутил головокружение, а его сознание полностью опустело. Водный Целинь неподалеку тоже бросил на бедолагу жалостливый взгляд, когда обратился: «Брат Пи, владыка слишком ковар, я имею в виду мудрый и блестящего ума юноша. Причина, по которой он не отменил прошлый пакт, заключалась в том, что река вздымающаяся – это райская река, поэтому его не нужно было отменять. Что же до соглашения маленького графа Земли, оно было нужно только для того, чтобы отнять у тебя все местные сокровища. Хе-хе, знаешь, маленький граф Земли поистине свиреп». Владыка взращивания драконов по-прежнему не вернулся в чувство. Циньму внимательно следил за прогрессом двух императоров людей, пытаясь проверить, как у них обстоят дела со способностью ощущать мощь райской реки. В конце концов это было критически важно для успеха. Императоры людей являлись редкими талантами, они были сильными практиками, каждый из которых был наиярчайшей звездой своего поколения. Поэтому если даже они не смогут почувствовать мощь райской реки, то что уж говорить об остальных. К счастью, Цикан и Ишань достаточно быстро начали ощущать мощь реки, и Циньму наконец смог облегченно вздохнуть. Поскольку прамастер и прапрамастер сумели ощутить мощь реки, открытие божественного сокровища райской реки – это то, что рано или поздно произойдет. Жалко только, что другим практикам божественных искусств будет сложно совершенствоваться до их уровня. Немногие смогут открыть божественные сокровища райской реки. Циньму прикинул в уме и пришел к выводу, что с текущими образовательными стандартами вечного мира должно набраться несколько десятков тысяч практиков божественных искусств, чья база будет достаточно устойчивой и прочной, чтобы суметь добиться успеха в открытии нового божественного сокровища. Десятки тысяч людей – не такое уж малое число, но, если рассуждать в контексте всего населения империи, это число выглядит незначительным. Чтобы полностью заменить божественное сокровище божественного моста на сокровище райской реки, вероятно, понадобится от нескольких сотен до тысяч лет. Потребуется, чтобы те сильные практики, сумевшие открыть божественное сокровище райской реки, завели детей, а также, чтобы еще большее количество практиков божественных искусств сумели открыть свои собственные райские реки. Кроме того, техники совершенствования вечного мира также обязаны улучшиться. Все техники прошлого основывались на божественном сокровище божественного моста, но начиная с сегодняшних дней они должны начать совершенно иной путь, следующий возможностям, предоставляемым божественным сокровищем райской реки. Изменение техник станет по-настоящему масштабным проектом, Циньму слегка вздохнул. В вечном мире было попросту слишком много техник, следовательно, их полное изменение потребует талантов с неповторимым складом ума. Божественное сокровище райской реки, по сути, превратило системы совершенствования божественных сокровищ райского дворца в одну. Практики божественных искусств не знают много о райском дворце, в то время как боги опытны в совершенствовании райских дворцов, таким образом в вопросе изменения техник потребуется их помощь. В ближайшие десяток или даже несколько сотен лет появятся великие мастера, и они обязательно потрясут мир. Пока небо постепенно темнело, взгляд Циньму мерцал. Глядя на водную гладь, он, казалось, смотрел куда-то вглубь, словно и не на воду вовсе. Однако, сколько сможет простоять вечный мир? Время не станет нас ждать. Внезапно от реки заструился свет, становясь все ярче и ослепительней. Немного погодя могло даже показаться, что опять наступил день. Владыка взращивания драконов поспешно подплыл и, превратившись в бога с головой дракона, нервно посмотрел на свет под водой. Циньму подозвал его с вопросом: «Что это такое в реке?» «Корабль-призрак». Чешуйки на теле здоровяка встали дыбом, обнажая свои бритвенно-острые края. С пеной у рта он словно сплевывал каждое последующее слово. «Корабль-призрак». Он, опять, появился. Цинь Му удивленно переспросил. «Корабль-призрак?» Все остальные подлетели к краю реки и посмотрели в ее глубь, увидев там несравненно древний, но в то же время огромный корабль, который прямо сейчас всплывал. Его окутывал, словно сковывающие цепи, плотный черный газ. Дрейфующий в воде корабль был и правда большим, его размеры были сопоставимы с такими крупными артефактами, как корабли Солнца и Луны. Свет же, который он излучал, кажется, исходил от ламп на нем. Древний боевой корабль был полностью погружен под воду, но лампы почему-то не гасли, поэтому все вокруг, несмотря на то, что навидались всякого, невольно удивлялись. Корабль проплыл мимо дворца дракона и озарил его своим светом. Все вокруг смогли заметить едва различимые силуэты полубогов, которые выплыли из дворца и задрали свои морды, чтобы посмотреть на странный корабль. Юань Чуюй сказала: «Я и канцлер Су уже раньше видели этот корабль пару раз, он всегда появлялся только в ночное время, однако мы не смели отправляться к нему на разведку. С тех пор, как река вздымающаяся стала такой широкой, появились многочисленные полубоги, пытающиеся мигрировать со всех уголков префектуры Личжоу люди. Сейчас решается вопрос выживания людей, к тому же на меня давят государственные дела». Владыка взращивания драконов скривился в гримасе страха и дрожащим тоном заговорил: «Уважаемый чиновник не смогла найти время на разведку, но поскольку я живу здесь, я натыкался на этот корабль гораздо большее количество раз, чем вы. После того, как река вздымающаяся стала шире, этот корабль постоянно появлялся, и несмотря на то, что я ни разу не посмел подойти к нему, многие местные полубоги посмели. Каждый из них был куда сильнее меня, но никто из них не смог вернуться с борта проклятого судна. Я слышал от кого-то, что после приземления на палубу корабля они превращались в белые кости. Мой владыка, после перевоплощения реки вздымающейся в райскую, время от времени происходят дивные, не поддающиеся здравому смыслу события, касательно этого короля драконов райской реки». Цинь Му смотрел в водные глубины, наблюдая, как боевой корабль плывет под водой. На его борту мерцали фигуры тысяч пеших солдат и кавалеристов, что охраняли его, однако он никак не мог разглядеть их лиц. Райская река связана с великими руинами, ее история слишком уж древняя. В ее пучинах погребено слишком много всего. Он не планировал отправляться на разведку к этому кораблю-призраку, для него тот был просто очередной странностью райской реки. Он не видел смысла подвергать себя ненужной опасности. Прямо в этот момент он увидел, как водную гладь прорезал флаг. Вода стекла с изодранного окровавленного флага, и когда подул ветер, тот затанцевал на ветру. Луна в небе сейчас напоминала увядший цветок, но она все еще сияла. Цинь Му поднял голову, уставившись на странную луну. Проследив за ее спускающимся сиянием, он нахмурился. Он с трудом, но смог разглядеть на флаге фразу «Пернатый лес». «Этот корабль называется Пернатый лес», — с улыбкой проговорил Цинь Му. «Раз у него такое имя, его происхождение не должно быть обычным». Внезапно он ошеломленно замер. Он поспешно присмотрелся к этим двум словам, и чем больше он смотрел, тем озадаченнее становился. Почерк был ему очень знаком. Вдруг он быстро достал командирскую печать своего старшего брата Фэй Суй Фэна и увидел, что на ней тоже были написаны это два словами «Пернатый лес». Слова на флаге были вышиты, в то время как на печати вырезаны, однако, почерк был один в один. Цинь Му внимательнее присмотрелся к флагу, прежде чем еще раз изучить командирскую печать. Озадаченность от недоумения на его лице становлюсь только очевиднее. «Первый предок, старейшина, оставайтесь здесь, я должен отправиться к кораблю». Он внезапно взмыл в воздух и затем наступил на воду, парящей походкой направившись к кораблю-призраку, и выкрикнул: «Владыка взращивания драконов, ты опытен в воде, следуй за мной». Старейшина на мгновение засомневался, прежде посмотреть на первого предка и сказать: «Первый предок, присмотри за императорами людей, не дай им дурачиться. Я должен проследить за этим маленьким негодником». Первый предок нахмуренно пробурчал: «Почему все мной помыкают?» Владыка взращивания драконов засомневался, ведь совершенно не горел желанием идти вперед. Старейшина кинул на него взгляд, поэтому у него не оставалось выбора, кроме как пойти следом. Если владыка умрет на корабле, потеряют ли силу соглашения графа Земли и маленького графа Земли? Как только в его сознании зародилась эта мысль, все перед его глазами потухло. Единственное, что он мог видеть, огромного дьявольского бога. «Не лежи», — приглушенный древний голос внезапно сотряс тьму, казалось, это говорил граф Земли. «Я не лежу, Я просто смотрю на мою еду, большеголовый дьявольский бог зловеще оскалился, прежде чем раствориться во тьме. Владыка взращивания драконов опять начал видеть и содрогнулся, печально думая: это маленький граф земли, а тот голос принадлежал большому графу земли, они еще более странные, чем этот корабль-призрак. Циньму приблизился к кораблю-призраку, который сейчас плыл под водой. Снаружи, над водой торчали только флаги, они рассекали речную поверхность, разрезая ее надвое, словно огромные белые ножи. Все еще стоя на отдалении, он вдруг взмахнул рукой в колющем выпаде. Красное солнце тут же наполовину выглянуло из-под воды. Свет меча превратился в красный свет и подсветил поверхность. Навык меча «Заходящее солнце» моей семьи Ююань, стоящая подле у берега Ююань Чуи, обрадовалась. Брат Цинь все еще не забыл о навыке меча «Заходящего солнца». Свет навыка меча «Заходящего солнца» приблизился к границе корабля-призрака и внезапно испарился. Он был полностью уничтожен черными цепями, окружающими судно. Сила, стоящая за этим движением, полностью и безвозвратно исчезла. Циньму нахмурился. Вдруг рядом с ним промелькнули две фигуры, которыми оказались старейшина и владыка взращивания драконов. «Старейшина, почему ты пришел?» Циньму нахмурился и покачал головой. «Я не смогу позаботиться о вас двоих». Старейшина рассвирепел и отвесил ему беспощадного подзатыльника. «Заботиться о нас? Это я здесь, чтобы позаботиться о тебе, бесстыдник. Побродив несколько лет во внешнем мире, ты стал таким надменным». Циньму схватился за свою голову. От веса оплеухи он практически ушел под воду. Старейшина посмотрел на корабль-призрак и пробормотал: «Цепи снаружи корабля сформированы из чрезвычайно мощного черного газа. Следуй за мной, не носись вокруг безрассудно». Циньму похлопал по владыке взращивания драконов, и тот тут же превратился в огромного дракона. Он встал на его голову, после чего они тут же нырнули под воду. Старейшина поспешил следом и, приземлившись на голову дракона, крикнул: «Муэр, поскольку я здесь, вы двое должны следовать за мной, я здесь не для того, чтобы следовать за тобой. Негодник, ты становишься все более и более смелым». Внезапно его взгляд упал на руку Циньму, в которой он увидел нефритовую подвеску, что постепенно становилось ярче и ослепительней. Свет от нее прогонял прочь цепи из черного газа вокруг корабля-призрака. Это и правда пернатые хранители леса старых райских небес. Циньму понизил голос. «Возможно ли, что это и есть тот случай путешествия во времени пернатых хранителей леса, о котором упоминал владыка солнца? Странно, почему боевой корабль пернатых хранителей леса здесь? Разве они не должны быть пернатыми хранителями леса райских небес дракона Ханя миллионолетней давности? Как большому старшему брату удалось заполучить их командирскую печать? В таком случае, может ли быть так, что он все еще на корабле?» Пробормотав «до сюда», он вдруг получил очередной подзатыльник, после чего посмотрел на решительно смотрящего на него старейшину. «Муэр, что ты знаешь?» Серьезное лицо старейшины внезапно изменилось на лицо, не способное скрыть своего любопытства. Оно улыбалось от уха до уха. «Что за нефритовая подвеска в твоей руке? Что за случай путешествия во времени пернатых хранителей леса?» Циньму собирался было ответить, как вдруг ощутил, как воду вокруг скрутили подводные течения. Огромный кунь, на спине которого стояло множество полубогов странной формы, проплыл мимо. Глава 808. Инцидент с путешествием во времени пернатых хранителей леса. Старейшина с серьезным выражением лица вполголоса произнес: «Муэр, спрячь подвеску, не привлекай лишнего внимания. Давай посмотрим, кто откуда». Циньму взмахнул рукой, и нефритовая подвеска исчезла. Синеватого цвета кунь был невероятно сильным. Для него совершенно не было проблемы осушать реки и переворачивать моря. Озаряемый светом от корабля, он нес на себе в его сторону множество полубогов. Однако по сравнению с боевым кораблем пернатых хранителей леса огромный кунь выглядел заметно меньше. Циньму не был особо знаком с кунями. Он лишь знал, что миллион лет назад в райской реке обитало много куней. Все они были полубогами, способными плавать в воде и летать в небе. Если говорить о том времени, куни райской реки обычно служили людям в качестве транспорта за паёк в виде духовных пилюль, чтобы жить. Несмотря на то, что много полубогов на спине куня выглядели как люди, они имели разные лица или количество голов. Полубоги происходили от древних богов, поэтому в их жилах частично текла их кровь. Но с тех пор, как небесный преподобный Хао создал технику, позволяющую полубогам превращаться в людей, те начали совершенствоваться в системах совершенствования божественных сокровищ райских дворцов. Однако полубоги в большинстве своем не могли полностью превращаться в людей, они всегда сохраняли определенную часть, характерную черту их родословной. Только очень ограниченному количеству полубогов удавалось превратиться в людей полностью. Те полубоги увидели их, но не остановились, так и продолжив двигаться в сторону корабля. «Крюки, змей, остановить этот корабль!» — крикнул старец-полубог, стоящий на спине куня, подпирая себя скипетром. Потомственный король драконов удивился Циньму. Потоки вокруг были по-настоящему стремительными, как вдруг появились огромные толстые тела, владельцами которых оказались странные змеи длиной более 1000 метров. Они не имели обычных чешуек, вместо них их тел покрывали костяные пластины, из которых, в свою очередь, торчали костяные шипы в форме скорпионьих жал. Странные змеи махали своими хвостами в попытке зацепиться ими за мачту корабля-призрака, чтобы остановить его. Их тела растянулись до предела, прежде чем разорваться на две части, разливая во все стороны свою кровь. Огромный кунь устремился в сторону корабля-призрака, в то время как старец-полубог на его спине выбросил свой скипетр, который тут же превратился в божественного дракона. Тот прошел через цепи из черного газа и вонзился в корабль. Только после этого призрачное судно остановилось. Старец-полубог достал зеркало, ярко освещая им реку, не позволяя цепям приблизиться к ним. Кунь подплыл к палубе корабля-призрака и внезапно превратился в блестящую золотом божественную птицу. Сразу же после она сложила свои крылья и превратилась в птицеголового бога. Остальные путешественники тоже приземлились. Формы расы куни отличались от других. У них было 3 формы, первая – кунь, вторая – пен и последняя – птицеголовая. Опасаясь, старейшина понизил голос, когда сказал: «Этот старец очень силен, я ему не ровня». Полубоги вокруг тоже не слабые, даже тот кунь обладает примечательными способностями. «Муэр, нам следовало взять с собой первого предка для исследования этого корабля-призрака», — его речь прервал луч света, спустившийся от поверхности реки. Колоннообразный луч сиял лунным светом на корабль-призрак. В колонне света маленький изящный корабль вез однорукого мужчину и нескольких одноруких юношей. Корабль дрейфовал в пределах колонны света, когда погрузился в речную воду, направляясь прямиком к кораблю-призраку. Однорукий мужчина сидел на носу корабля, выглядя при этом чрезвычайно священно в лучах лунного сияния. «Лоушуан!» Сердце Циньму сжалось, когда он посмотрел на изящный корабль. Чжехуали тоже был на борту, и только у него были обе руки на месте. В этот момент пламя засияло на поверхности реки. Циньму и старейшина смотрели вверх со дна реки, видя, как огромный кружащийся шар пламени испарял собой воды райской реки. Находясь в воде, они не могли отчетливо видеть, но пылающий шар тоже нырнул в воду, после чего превратился в радужного феникса, устремившегося в сторону корабля-призрака. На его спине был водружен черный каменный гроб невероятно странного вида. Циньму ощутил, как его сердце содрогнулось. «Фэн Цуюнь, если Ци Сиюй не смогла убить ее, значит, ее способности тоже удивительны. В таком случае, зачем она пришла сюда? По приказу Матери Земли, а каменный гроб на ее спине, неужели это один из каменных гробов гробницы 9 императоров? Он чувствовал, как его волосы встают дыбом. Если каменный гроб на спине Фэн Цую неправда был тем самым, значит, внутри него определенно небесный император райских небес высшего императора. Почему Мать Земли считает этот корабль-призрак столь важным? Она даже решила использовать один из императорских гробов. Даже сражаясь против другой Матери Земли, она не использовала императорский гроб. Внезапно с неба спустилась веревка. Циньму поднял голову посмотреть и увидел, что веревка тянулась от странной луны над вечным миром прямиком к флагштоку корабля-призрака. Несколько фигур стремительно спускались по веревке и вскоре приземлились на флагштоке. Один из богов, потянув, дернул веревку, и та тут же начал падать с луны, молниеносно прячась в его рукаве, словно духовная змея. Луну и землю разделяло расстояние в 100 000 километров, но когда эта веревка оказалась в его рукаве, она ни капли не выпирала. Бог, управлявший веревкой, поклонился другому юноше, который, в свою очередь, лишь кивнул в ответ, после чего новоприбывшие спрыгнули с флагштока, приземляясь на мачте. Они спрыгивали вниз по мачте с ловкостью леопардов, пока не оказались на самом корабле-призраке. Они спустились с неба. Неужели они боги карты звездного неба? Не похоже, боги карты были оставлены там чужеземными райскими небесами, чтобы следить за местными. У них есть ответственность за поддержание работоспособности неба, поэтому они не могут покинуть своих постов, Сердце Циньму сжалось. В таком случае новоприбывшие должны быть гостями с райских небес. Странно, стражи элитного духа Лоушуана тоже происходят из чужеземных райских небес. Тогда почему они не появились вместе? В это же время на небе появилась огромная звезда, часть которой, казалось, была откушена, словно яблоко. Это была аномальная звезда багрового света. Внезапно ее свет сверкнул, а уже в следующий миг с неба спустился красный свет. Свет вонзился прямо в палубу корабля-призрака, а когда исчез, там уже стоял сын бога багрового света. Сын бога багрового света тоже прибыл. С улыбкой сказал Циньму: «Старейшина, сын бога багрового света друг, а не враг. Я также знаю однорукого божественного ножа Лоушуана, а тот феникс, это моя старшая сестра. Еще я встречался со старейшиной с драконьей головой со скипетром, его зовут потомственный король драконов. Даже если мы войдем внутрь, нам не будет грозить опасность, вокруг одни знакомые лица». Старейшина уставился на парня с мрачным, как грозовая туча, лицом и раздражительным взглядом, когда парировал: «Сын бога багрового света может и не быть нам другом. К тому же та представительница расы фениксов, подчиненная матери земли, разве не так? Я также наслышан о репутации однорукого божественного ножа, которую он заработал на верховных небесах императора, и он то уж точно враг. Что же до потомственного короля драконов? Он, судя по всему, лидер среди полубогов, верно? И ты встречался с ним? Что за чушь? Ни один из людей на корабле не заслуживает доверия». Корабль-призрак начал все сильнее и сильнее содрогаться. Многочисленные духовные змеи начали вновь рваться на части, умирая жалкой смертью, поэтому остальные тут же убрали свои шипы, отпуская корабль и позволяя тому и дальше плыть вверх по течению. Его скорость постепенно возрастала. Видя, к чему все идет, старейшина засомневался: что это за нефритовая подвеска? Циньму ответил: скорее всего, командирская печать для управления этим кораблем, но я не смею утверждать. Старейшина заскрежетал зубами, прежде чем все же выдавить из себя: давай взглянем. Этот корабль определенно из ряда вон, в противном случае он не привлек бы к себе столько могучих сил. Если я не попытаюсь разведать его, то никогда не смогу спокойно спать по ночам до конца своих дней. Циньму даже не знал, смеяться ему или плакать. Старейшина был еще более любопытным, чем он сам. Даже если бы командирская печать не являлась артефактом, способным управлять кораблем-призраком, он не удержался бы от порыва исследовать это судно. Причина, по которой он сомневался, заключалась в том, что он беспокоился о безопасности парня, поэтому ему и было так сложно решиться сразу. Владыка взращивания драконов устремился к кораблю-призраку, в то время как Циньму достал командирскую печать, которая тут же начала отгонять цепи из черного газа прочь, позволяя им приземлиться на борту. Парочка спрыгнула с головы гиганта, и тот сразу же превратился в бога с головой дракона, с опаской изучающего окрестности. Палуба корабля была крайне обширной, словно это была и не палуба вовсе, а небольших масштабов остров. На ней располагались различные сооружения, и вокруг не было воды, вместо нее здесь был воздух, пригодный для дыхания. На палубе было предельно сухо. «Муэр, не отходи от меня, и не бегай вокруг, куда вздумается». Как только старейшина сказал это, он увидел, как перед ним появилась спина Циньму, поэтому он поспешно обогнал его, говоря практически шепотом, но с напором: «Не будь опрометчивым, следуй за мной, я опытнее». Скорость корабля-призрака возрастала. Он проносился вдоль речного дна, где порой мелькали силуэты дворцов драконов, но они мелькали так быстро, что их было невозможно отчетливо рассмотреть. Корабль начал трещать, казалось, словно из-за столь запредельной скорости он развалится на части в любой момент. Куда направляется этот корабль? Почему он такой быстрый? Муэр, осторожнее. Старейшина внезапно протянул вперед руки, чтобы остановить Циньму, и подал знак, говоря: под твоей ступней печать, не наступай на нее. Циньму опустил голову и увидел, что цепи черного газа образовывают странные печати на поверхности палубы. Печать под его еще не наступившей на палубу ступней имела грань в форме круга со сложной, мудреной структурой внутри в образе черепахи и змей. Это же печать северного божества. Он ощутил, как в его сердце проникло запоздавшее чувство ужаса. «Тут тоже есть печать», — воскликнул владыка взращивания драконов. Когда Циньму подошел взглянуть, он увидел, что печать, обнаруженная последним, принадлежала зеленому дракону. Ее определенно оставило восточное божество. И там еще одна. Они находили все больше и больше печатей на палубе. Некоторые из них имели форму красной птицы, а другие белого тигра. Вокруг можно было найти печати каждого из четырех божеств. Четыре божественных древних бога работали вместе, чтобы запечатать этот корабль. Странно-то как, бормотал старейшина. Корабль определенно невероятен, раз его запечатали все четыре божества. Давайте не будем прикасаться к ним. Прямо в этот момент раздался возглас удивления откуда-то спереди. Потомственный король драконов и остальные уже сняли одну из печатей на палубе, после чего они увидели, как черный как смоль гроб начал расти прямо из палубы. Гроб, казалось, вырастал из ниоткуда. Кроме того, он не прекращал расти, пока не стал 300 метров в высоту. Его тоже окружал черный газ, а черные цепи были подобны черным питонам, опутывающим гроб, чтобы запереть. Пернатые хранители леса и имперская стража райского императора, первоклассные боги, тщательно отобранные со всего мира. Потомственный король драконов поднял руку, и в нее тут же приземлился драконоголовый скипетр. Он постучал пальцем по его набалдашнику и серьезно продолжил. Мать Земли однажды невольно раскрыла секрет. Во времена древней эпохи дракона Ханя небесную императрицу атаковали, и в итоге пернатые хранители леса погрузились на корабль, чтобы подавить восстание. Но в конце концов они загадочно исчезли прямо посреди выполнения поставленной миссии. Сильнейшая армия райских небес дракона Ханя попросту растворилась в воздухе, навеки становясь неразрешенной тайной райских небес дракона Ханя. Цепи черного газа были сняты, и черный гроб издал выдувающий звук от просачивающегося наружу воздуха. Полубог сбоку внезапно издал полный боли визг. Его ступни сгнили до состояния гноя, и вскоре он превратился в кучу гниющей плоти, испускающую черный газ. Но даже так он все еще не был мертв. Его лицо валялось на гниющей плоти и издавало жалкий визг. Страх объял сердца всех присутствующих, и они тут же задержали дыхание. Глядя издалека, Циньму изначально тоже хотел попробовать вырастить черный гроб, но когда он увидел результат, то тут же отказался от этой идеи. Потомственный король драконов взмахнул руками и, добив бедолагу, избавился от отравленного трупа. Уставившись на черный гроб, он сказал: «Небесный император отправил бог знает сколько мастеров найти корабль пернатых хранителей леса, но все они возвращались ни с чем, если вообще возвращались. Однако корабли и хранители на нем продолжали периодично появляться в райской реке в течение нескольких сотен тысяч лет. Они как внезапно появлялись, так и внезапно исчезали. Скребущие звуки доносились от черного гроба, словно кто-то царапал его крышку изнутри. Потомственный король драконов схватился покрепче за скипетр с драконоголовым набалдашником, прежде чем продолжить. Также об этом корабле ходили слухи в эпоху багрового света. Я слышал, что в те времена он тоже порой появлялся в райской реке. Некоторые очевидцы даже рассказывали, что видели на его борту величественную, внушающую благоговейный ужас армию из десятков тысяч богов. Во времена эпохи высшего императора корабль тоже появлялся. В те времена мать Земли попыталась разведать его лично, но, к сожалению, так и не смогла найти ни корабль, ни имперскую стражу, пропавшую вместе с кораблем. Крышка гроба вдруг с грохотом упала на землю. Все уставились на гроб, не способные хоть что-то увидеть внутри него, они видели только непроглядную темноту. Ходят слухи, что на этом корабле спрятан великий секрет. Секрет путешествия во времени. Во рту потомственного короля драконов все пересохло, когда он хрипловато продолжил. Слухи гласят, что тот, кто возьмет под контроль корабль, тоже сможет путешествовать во времени и попадать в любой период времени. Две красные точки света появились во тьме гроба. Они выглядели, как красные фонари. Глава 809. Странный инцидент на корабле. Снаружи черного гроба все заняли выжидающую позицию, но два красных света, казалось, не подавали признаков жизни, они просто светили посреди тьмы. Остальные люди, кто находился на отдалении, тоже обратили внимание на происходящее здесь и просто ждали, когда потомственный король драконов закончит разведку. Все очень хорошо знали об опасности этого корабля, таким образом они были даже рады переложить все риски на других, дожидаясь очевидной выгоды. Тишина стала удушающей. Потомственный король драконов бросил взгляд на полубога, и тот все понял. Он собрал свою магическую силу и окутался защитным божественным искусством. В следующий миг его накрыл черепаший панцирь, а на руках появились руны черной черепахи. Лишь спустя несколько мгновений он наконец набрался смелости, чтобы шагнуть вперед и протянуть руку, осторожно ощупывая гроб. Гроб был невероятно большим, и его рука все еще была на довольно большом расстоянии от двух лучей. Постепенно полубог вошел внутрь и исчез. Вокруг воцарилась тишина, которую спустя некоторое время прервал крик бога внутри. Это и вправду фонари. Все снаружи облегченно вздохнули, потомственный король драконов тоже наконец расслабился, улыбкой встречая полубога, выходящего из гроба. Источниками этого света и вправду являются два бумажных фонари. Я захватил с собой лишь один, так как не смог отыскать второго. Внутри нет ничего опасного. Почему вы так на меня смотрите? Полубог тащил в руках фонарь, удивленно осматриваясь вокруг. Все тайком сделали несколько шагов назад, будто им навстречу шагал призрак. Потомственный король драконов тоже отступил и крепко сжал свой скипетр в форме головы дракона. Даже он никогда еще не видел такого страшного зрелища, поэтому не мог не занервничать. Лоу Шуан и остальные молча стояли вдали. Ученики стражи элитного духа тоже перепугались, наблюдая за происходящим. Бог меча, что здесь происходит? Владыка взращивания дракона в ужасе спрятался за спиной старейшины и спросил дрожащим голосом. Старейшина был старым врагом высших небес. Владыка взращивания драконов несколько раз едва не умер от его руки, но несмотря на их вражду, он все же испытывал к старику глубокое уважение, и оказавшись в подобной ситуации, неосознанно двинулся поближе к нему. Что касалось Циньму, его повелителя, владыка взращивания драконов ненавидел его до глубины костей. Циньму нахмурился, как только его взгляд пал на полубога, вышедшего из гроба. В руках он держал бумажный фонарик, который нашел внутри. Пока тот находился во тьме, людям казалось, что они видят перед собой два красных глаза. Бумажный фонарик выглядел очень странным, вращаясь под дуновениями ветра. На нем было лицо, широко открывшее свои глаза и с ухмылкой осматривающее округу. Тем не менее, это не фонарь поверг всех вокруг в ужас. Причиной их ужаса стал сам полубог. На его шее был второй фонарь. Его голова бесследно исчезла. На этом фонаре возникло его лицо с носом и глазами. Продолжая недоумевать, он спросил: «Что-то не так? Почему вы так странно на меня смотрите?» Сквозь его лицо, появившееся на фонаре, продолжал сиять свет. Казалось, будто кто-то срезал его с головы и прилепил на бумагу. Сияние было не слишком ярким, а выражение лица непрерывно менялось с мрачного на спокойное. Потомственный король драконов внезапно поднял свой скипетр и ткнул им в пустоту. Фонарь на шее полубога тут же погас. Плюх! Бумажный фонарь упал на землю. На шее полубога ничего не осталось, и из нее тут же яростно забурлила кровь. Его тело качнулось, прежде чем безжизненно рухнуть на землю. «Вы все умрете!» Бумажный фонарь выпал из его рук и прокатился по земле. Лицо на нем скривилось в странной улыбке и заговорило: «Хе-хе, вы все здесь умрете и обретете вечную жизнь, навсегда став частью этого корабля». Потомственный король драконов наступил на фонарь, погасив его свет. Затем он проговорил с торжественным выражением: «Дьявол, прикинувшийся богом, я великий бог области непостижимого неба, ты и вправду не знаешь смерти, раз решил испробовать на мне свои уловки». Он взревел, безжалостно ударяя скипетром в форме головы дракона по черному гробу. Тот мгновенно разлетелся на части, которые с грохотом посыпались на землю. Его боевая мощь была удивительной, и даже черный гроб с печатями четырех божеств не смог выдержать его удара. Пыль развеялась, и от осколков гроба донеслись жалостливые вопли и хлынула свежая кровь. Ошеломленные, все поспешно поднялись в небо. Они не смели стоять на земле. Увидев свежую кровь, вытекшую из кусков дерева, они заметили огромное количество живых людей, слившихся с гробом. На некоторых осколках виднелись их лица, напоминая барельефы. С других же торчали чьи-то грудные клетки или бесчисленные руки. Эти руки хаотично двигались, будто пытаясь за что-то схватиться. Лица же ужасно кривлялись, будто им было тяжело дышать. «Спасите меня!» — непрерывно раздавались их вопли. Потомственный король драконов был ошарашен. Внезапно одно из лиц прокричало: «Потомственный король драконов, это я, бог Юфан, ты отправил меня сюда, чтобы исследовать этот корабль-призрак, и теперь я здесь застрял. Король драконов, пожалуйста, спаси меня». Потомственный король драконов пребывал в шоке, поспешно посмотрев на бога, слившегося с гробом. Он и вправду оказался одним из тех, кого он отправил к кораблю. Он уже отправил 5 или 6 групп сильных полубогов к этому кораблю. Тем не менее они, будто глиняные фигуры, вошедшие в океан, никогда не вернулись назад. Он совершенно не ожидал, что кто-то из них окажется внутри этого черного гроба и, более того, станет его частью. Внезапно раздался второй голос. «Я генерал Пань Цун из западных врат небесного лагеря райских небес, быстро меня спасите. Я ученик восточного божествеца Цинань, я провел неизвестно сколько тысяч лет заточенным здесь. Если вы меня спасете, восточное божество определенно вас вознаградит. Я Чися, наследный принц светлого императора. Кто придет мне на помощь? Эн светлый император определенно щедро вас вознаградит». Крики раздавались один за другим, все на корабле растерялись. Они видели, что лица в дереве быстро сморщивались, их голоса становились все тише и тише. Когда свежая кровь окончательно из них вытекала, они превратились в иссохшие трупы, на чьих лицах застыло печальное выражение. Кровь продолжала течь, медленно растекаясь по всей палубе. Цинь Му тихо прошептал: «Старейшина, смотри». Прищурившись, старик проговорил: «Печати на палубе впитывают кровь. Нам больше нельзя здесь оставаться, нужно уходить как можно скорее». Палуба корабля-призрака была покрыта круглыми печатями, которые непрерывно впитывали кровь, начиная испускать слабый зеленый свет. Руны, формирующие эти печати, начали постепенно темнеть и кружиться. Из-под палубы медленно поднимались черные гробы. Цинь Му и остальные тут же поняли, что сейчас произойдет, и молниеносно бросились к мостику корабля. Другие люди на палубе бросились следом, придя в себя. За их спинами выросли огромные черные гробы, возвышаясь, будто колонны. Их количество становилось все больше и больше, создавая какое-то подобие леса. Затем раздался оглушительный грохот, с которым начали сыпаться на землю их крышки. Цинь Му оглянулся, но так и не увидел, чтобы кто-то выпрыгивал из открывшихся гробов. Наружу вырывались лишь клубы черного газа, расползаясь по земле, будто змей. Полубоги, бежавшие слишком медленно, сталкивались с этим газом. Издавая жалкие вопли, они падали на землю, прежде чем медленно расплавиться. Оставались лишь их лица, которые затем сливались с гробами, становясь их частью. Заметив это, старейшина содрогнулся. Он смотрел, как черный газ быстро распространяется, заполняя собой всю палубу. Путь впереди тоже перегородили новые гробы, уже начавшие испускать газ. Гробы впереди образовывали густой лес, а газ напоминал ядовитых питонов, расползающихся во всех направлениях. Спастись от них было невозможно. Один из полубогов громко взревел, и его исконный дух поднялся в небо над Яшмовым водоемом. Он исполнил свои пути, навыки и божественные искусства, освобождая огромную силу, но как только он наткнулся на черный газ, его тело тут же расплавилось. Почувствовав холод по спине, старейшина прокричал: «Муэр, беги быстрее!» Цинь Му, казалось, погрузился в мысли, говоря сам с собой: «Этот черный газ выглядит как какое-то божественное искусство создания. Тем не менее, это божественное искусство каким-то образом навеки соединяет живых с теми, кто уже никогда не будет жить. У тебя сейчас есть время пофилософствовать». Впав в ярость, старейшина схватил его за воротник и потащил за собой. Его разум завибрировал, и лучи света меча пробивая дорогу вперед. Несмотря на то, что черный газ разлетался в стороны, его нельзя было уничтожить. Старику оставалось лишь тащить Цинь Му, уворачиваясь от газа и недовольно бормоча себе под нос. Владыка взращивания драконов быстро бежал следом, увидев Цинь Му, которого будто котенка тащили за шею. Он совершенно не шевелился и лишь повернул голову назад, осматривая газ и что-то бормоча. «Мой хозяин, маньяк Дао, владыка взращивания драконов исполнил свое божественное искусство, отгоняя черный газ, но ему так и не удавалось этого сделать несмотря ни на что, отчего он начал проклинать юношу впереди. Маньяк Дао, забывший о смерти». Взгляд Цинь Му загорелся, он продолжал бормотать себе под нос: «Если это божественное искусство создания, то для чего оно используется? Почему оно вышло из-под контроля? Откуда взялось столько черных гробов? Что это за инцидент со стражами пернатого леса? Как работает это божественное искусство?» Черный газ впереди расползался по земле, все черные гробы наконец открылись. Мостик корабля был полностью закрыт газом, его уже нельзя было разглядеть. Тьма постепенно их окружала, и на лбу старейшины деревни выступили капли холодного пота. Остановившись, он прислонился спиной к владыке взращивания драконов, пытаясь отбиться. В этот момент Ло Ушуан использовал сокровище, и во тьме зажглась яркая луна. Она отдавала мощью божества и смогла оттолкнуть черный газ. Собрав оставшихся учеников стражи элитного духа, Ло Ушуан бросился внутрь ее света. На божественном ноже Ло Ушуана есть сокровище, выкованная великим божеством. Восхищенно воскликнул Циньму. Не странно, что он всегда так спокоен и собран. Лоушуан, я здесь, ты еще помнишь, кто отрубил тебе руку? Не обращая на него внимания, Лоушуан повел своих учеников вперед, покидая это место. Между тем каменный гроб на спине Фэн Цюянь открылся, и округу заполнила аура императора. Внутри гроба император полубогов поднялся, отталкивая черный газ прочь. «Сестра Цюянь!» — крикнул Циньму. «Ты меня помнишь?» — вдали раздался голос женщины. «Конечно помню. Ты предал мать земли, она не может дождаться шанса тебя убить». Лицо Циньму ужасно помрачнело. В этот миг сын бога багрового света превратился в яркий луч и пронзил тьму, совершенно не обратив внимания на юношу. Сын бога тоже позабыл о всех братских чувствах, покачал головой Циньму. Все на корабле воспользовались средствами защиты. Даже у людей с райских небес с собой оказалось достаточно артефактов, чтобы спастись. Циньму достал свою печать командира, и как только та оказалась в его руках, черный газ внезапно застыл на месте. В следующий миг он вернулся в гробы, и раздался громкий стук, с которым закрылись их крышки. Затем гробы медленно погрузились под палубу корабля и бесследно исчезли. Старейшина деревни удивленно моргнул и посмотрел на юношу, прежде чем тихо спросить. «Эта нефритовая подвеска и вправду может контролировать корабль?» Юноша покачал головой и искренне ответил. «Я не знаю, просто угадал. Ты, будучи бессильным», — воскликнул старик. «Двигаемся дальше». Внезапно с мачты спустился круглый фонарь, подлетая к Циньму, прежде чем начать медленно кружиться вокруг троицы. Старейшина встревожился и начал осматривать фонарь, нахмурившись и положив руку на рукоять меча. Он был готов атаковать в любой миг. Кррр. Из фонаря раздался скрип открывающейся двери, и старейшина ошарашенно дрогнул. Он увидел на фонаре двое дверей и мутанта с головой птицы ростом в 2 сантиметра, который открыл одну их дверей изнутри, прежде чем уставиться на них. Свет, сияющий за спиной крохотного человечка, был очень ярким и ослепительным. Когда троица заглянула внутрь фонаря, то обнаружила, что на самом деле там находилось пылающее солнце. Генерал стражей пернатого леса Линься отдает дань своего уважения командиру. Крохотный человек выразил свое почтение, на его лице было убедительное выражение. Командир снова стал моложе. Моргнув, Циньму колеблясь проговорил. Показывай дорогу, как прикажете. Крохотный человек уселся на пороге, крылья за его спиной начали энергично хлопать. Освещая себе дорогу, фонарь полетел вперед. Старейшина деревни недоумевал, и его сознание задрожало, спрашивая Циньму. Муэр, что происходит? Понятия не имею, тоже недоумевал юноша. Возможно, он меня с кем-то спутал. Впереди виднелись здания, перед одним из которых лежала огромная голова дракона, который, как оказалось, был до сих пор жив. Его тело слилось с кораблем, а плоть соединилась с деревом. Лицо монстра исказилось, он выглядел сумасшедшим. Страдая от ужасной боли, он прокричал. «Небеса и земля меняются, неизменная константа 36 людей. Что это значит? Скажите, что это значит? Это еще один древний бог, соединенный с кораблем с помощью божественного искусства создания. Тем не менее, по всей видимости, он выжил из ума». Владыка взращивания драконов задумался. «Способности этого дракона, кажется, намного выше моих. Я не сумасшедший». Сумасшедший дракон внезапно опустил голову, уставившись на них, и усмехнулся. «Рано или поздно вы станете такими же, как и я. Вы сольетесь с этим кораблем и превратитесь в его часть. Неизменная константа, неизменная константа. Вы сможете уйти только если решите неизменную константу». Здесь кто-то оставил записи. Из здания донеслись голоса. Циньму и остальные поспешно вошли внутрь, увидев, что там уже собралось довольно большое количество людей. Сын бога багрового света, Фэн Цюянь, люди с райских небес и остальные были внутри и осматривали стену. Юноша тоже посмотрел на надписи на стене и ошарашенно застыл. Это был почерк старшего брата. На стене были записи, оставленные мастером-основателем Вэй Суй Фэном, и в них шлось не только о корабле-призраке, но и о чем-то еще. Циньму подробно их прочел и ошеломленно застыл. Небесная императрица райских небес дракона Ханя умерла. Почему старший брат пишет об этом на стене? Как это связано с путешествием стражей пернатого леса во времени? Глава 810. Две небесные императрицы. В надписях на стене шлось о том, что небесная императрица спустилась к нижней границе, чтобы посетить свои родные земли, и что она так и не вернулась назад спустя долгое время. Небесный император приказал левым стражам пернатого леса отправиться к руинам заката, чтобы вернуть ее на райские небеса. Спустя несколько дней левые стражи пернатого леса отправили небесному императору послание, сообщая о том, что уезд графа драконов неподалеку от Гуйсю восстал. Этот уезд был очень мощным, поэтому ему удалось захватить руины заката и загнать небесную императрицу в ловушку. Стражи были вынуждены просить его величество отправить подкрепление, чтобы подавить восстание. В связи с этим небесный император приказал правым стражам пернатого леса подавить восстание. Впрочем, как только правые стражи ушли, пришло второе послание, в котором сообщалось, что небесная императрица подверглась нападению и получила серьезные ранения. Небесный император приказал правым стражам расследовать, как именно произошло нападение на небесную императрицу. Будучи правым командиром стражей пернатого леса, он лично повел правых стражей к руинам заката, чтобы воссоединиться с левыми стражами. Вместе они разгромили уезд графа драконов и схватили их короля. Уезду пришлось сдаться. Травмы небесной императрицы уже почти восстановились, она планировала окончательно их вылечить, прежде чем вернуться на райские небеса. Тем не менее, той ночью что-то пошло не так. В бездне руин заката забурлило странное течение, отчего небо стало абсолютно черным. С него исчезли луна и звезды. Из бездны появлялись всевозможные странные явления, отчего сердца богов поглотил страх. Они не могли уснуть на протяжении всей ночи. Когда странное течение утихло, наступил рассвет, и солдаты обнаружили на горе квадратного кувшина труп небесной императрицы. В боковом дворце были убиты все ее горничные, а левый командир стражей пернатого леса погиб снаружи. Вэй Суйфэн схватил восьмого драконьего короля уезда графа драконов и приказал ему охранять гробницу небесной императрицы. Затем он приказал солдатам расследовать произошедшее той ночью и понять причину смерти небесной императрицы. Один из солдат сообщил, что видел ночью двух небесных императриц, а другой твердил, что из пропасти руин заката явился отряд дьявольских богов, которые и убили императрицу. Расследование Вэй Суйфэна не принесло результатов. Он поспешно переправил гроб небесной императрицы на корабль и сопроводил короля уезда на райские небеса. Плывя против течения райской реки, они достигли Юаньду спустя несколько месяцев. Над райской рекой, текущей по небу Юаньду, внезапно появился густой туман. Доклады чиновников твердили, что в то время посреди воды стояла женщина, исполняющая заклятие. Надписи на стене обрывались на этом моменте, в конце виднелось лишь странное предложение. «Я пришел с руин заката и, встретившись с той женщиной, вернулся в прошлое. Я побывал в чудесах древности и искал ответы на загадки истории. Пришло время погасить фонарь и уйти. Страна графа драконов», — внезапно воскликнул потомственный король драконов. Легенды гласят, что страна графа драконов была одним из первых миров драконьей расы. Она была создана божественными драконами с небес и земли. Судя по слухам, ее создатели родились из драконьих вен древних райских небес. Они достигали 10 тысяч метров в высоту и обладали безграничной божественной мощью. Король страны графа драконов был одним из первых божественных драконов мира. Я всегда думал, что это лишь легенды, совершенно не ожидая, что они являются правдой. Неужели тот старый дракон, слившийся с созданием, которого мы встречали, и есть графом драконов? — спросил стоящий рядом с ним полубог. Потомственный король драконов ошарашенно покачал головой. Скорее всего, нет. Судя по слухам, граф драконов был одним из самых сильных существ мира. Он не мог так просто слиться с кораблем. Должно быть, это кто-то другой. Внезапно молодой человек неподалеку сложил руки за спиной и расслабленно проговорил: граф драконов был схвачен и заточен на корабле. Позже корабль исчез с райской реки, так что тот сумасшедший дракон может и вправду быть графом драконов. Длинная борода потомственного короля драконов встала дыбом. Он спросил неприятным тоном: «Ты кто?» Юноша ответил, легко улыбаясь: «Я с райских небес». Потомственный король драконов нахмурился и выдавил из себя улыбку. «Из райских небес? У эпохи багрового света были райские небеса, у эпохи высшего императора было двое или трое райских небес, сменявших друг друга. Из каких именно пришел ты?» Юноша продолжал улыбаться. «Потомственный король драконов, твой предок называл себя графом драконов, чтобы подчеркнуть тот факт, что он является древним богом, ровней небесному герцогу, графу земли и матери земли. Тем не менее, он совершенно не ожидал, что его схватит стражи пернатого леса райских небес. Это было очень унизительно. В таком случае, с чего ты до сих пор питаешь к нему глубокое уважение? Выражение лица потомственного короля драконов резко изменилось, его аура яростно вспыхнула. Юноша не обращал внимания на его реакцию. Из-за его спины молча вышли два бога, становясь по бокам и готовясь его защитить. Махнув рукой, парень проговорил: «Это лишь демонический дракон из нижней границы. Он не понимает необъятности неба и земли, поэтому его можно простить, не стоит волноваться. Меня больше интересует тот факт, что в записях правого командира упоминалось, что во время нападения небесных императриц было две». Игриво улыбнувшись, он добавил: «Впрочем, на райских небесах всегда была небесная императрица и новостей о ее смерти не было. Как это объяснить? Труп в гробнице небесной императрицы на этом корабле и вправду принадлежит небесной императрице? Может, здесь кроются еще какие-то секреты? В таком случае, небесная императрица, сидящая сейчас на райских небесах, у двух богов, стоящих возле него, возникли обеспокоенные выражения, они тихо проговорили: «Ваше высочество, здесь много лишних ушей, не стоит упоминать о том существе из дворца». Юноша улыбчиво ответил: «Информация о поддельной и настоящей небесной императрице очень важна. Если она умерла здесь, то ее присутствие на райских небесах будет выглядеть очень странным. Раз уж ее гробница тут, можно самим все разузнать». Он замолчал, по всей видимости, тоже боясь пробудить любопытность людей вокруг. «У императора невероятно грязная семья», — тихо ухмыльнулась Фэн Цююнь. Повернувшись к ней, юноша неторопливо ответил: «Горничная матери земли, Фэн Цююнь, которую из семей своей госпожи ты считаешь чистой». Женщина усмехнулась, ничего не отвечая. Сын бога багрового света спросил: «Это принц из чужеземных райских небес, как я могу к тебе обращаться?» Сын бога багрового света, спрятавшийся в парящем мире, не смея показываться, проговорил юноша: «Я слышал, что сын бога багрового света обрел удачу и судьбу всей эпохи багрового света, так почему ты такой посредственный и глупый?» Сын бога багрового света, одетый в пурпурную одежду, совершенно не изменился в лице после услышанного и спокойно ответил: «В этом мире не существует сына бога багрового света. Я всего лишь унаследовал титул, чтобы подарить своим сородичам надежду и не позволить им впасть в отчаяние». Внезапно почувствовав к нему уважение, юноша проговорил: «Сын бога решился рассказать мне правду, что говорит о невероятной широте твоего ума, а значит, ты заслуживаешь звания сына бога багрового света. Я принц Цумин из райских небес, рад с тобой познакомиться». Сын бога багрового света ответил на приветствие. Старейшина деревни нахмурился. Посмотрев на людей в здании, у него возникло плохое предчувствие. Здесь было слишком много больших шишек, в то время как он, Циньму и владыка взращивания драконов были совершенно одиноки, и к тому же слабее всех остальных. Люди внутри, казалось, хорошо ладили между собой, но если между ними вспыхнет драка, то троица погибнет еще в самом ее начале. «Даже если сюда придет первый предок, ничего не изменится», — горько вздохнул он. Продолжая осматривать записи на стене, Циньму улыбнулся. «Старейшина, здесь описано много интересного». «Ага», — с мрачным выражением лица ответил старик. «Не говори, ты привлекаешь больше внимания, когда говоришь». Послушавшись, Циньму погрузился в мысли. «Вэй Суй Фэн — это старший ученик наставника Дровосека. Он является мастером-основателем небесного святого культа и приходится старшим братом мне и имперскому наставнику. Судя по его записям, он отправился изучать руины заката, где наткнулся на небесную преподобную Лин. По каким-то невообразимым причинам он отправился в прошлое и стал правым командиром стражей пернатого леса. Должно быть, он знал много подробностей атаки на небесную императрицу. Тем не менее, по дороге обратно он снова наткнулся на небесную преподобную Лин. Что касалось возвращения и тушения фонаря, продолжая размышлять, он уставился на фонари, парящие в воздухе неподалеку. Возможно, старший брат отправился в эпоху дракона Ханя в дневное время и должен был вернуться после наступления ночи. Тем не менее, он решил не возвращаться, поэтому создал множество фонарей, которые заменяли дневной свет. Позже он встретил небесную преподобную Лин и понял, что пришло время возвращаться. Он погасил фонари и ушел. Впрочем, в этом нет ничего плохого. Он не принял участия в том инциденте с путешествием во времени. Что это за место? Руины заката. Он внезапно вспомнил те карты, которые достались ему от мастера-основателя. На одной из них была изображена пропасть в глубинах океана. Неужели это место и было руинами заката? Владыка культа Цинь, поздоровался сын бога Багрового Света, улыбаясь Циньму. Ответив приветствием, юноша проговорил: «Сын бога Багрового Света, когда на палубе мы оказались в опасности, ты бежал невероятно быстро». Мужчина ответил: «Я знаком с методами владыки культа, поэтому решил не вмешиваться. В плавающем мире ты посеял настоящий хаос и едва его не уничтожил. Разве подобная незначительная опасность могла доставить тебе проблем?» Циньму расплылся в улыбке. «Сын бога до сих пор отлично умеет говорить. Тело тирана высшего императора Цинь». Внезапно раздался голос Лоушуана. «Давно не виделись». Посмотрев в его сторону, Циньму улыбчиво ответил: «Божественный нож Ло, еще совсем недавно ты бежал быстрее, чем кто бы то ни было, и даже не думал о том, чтобы мне отомстить. Я надеялся, что ты придешь мне на помощь, но ты думал лишь о собственной шкуре». Лоушуан улыбнулся. «Тело тирана эпохи высшего императора, мне интересно, твой нож сейчас такой же острый?» Циньму засмеялся. «Мои навыки владения мечом стали еще лучше, теперь они лучшие в мире». «Чжэхуали, ты рассказывал учителю о моих навыках меча?» Старейшина кашлянул. Циньму сделал вид, что этого не заметил. Фыркнув, старик подумал: «Я уже давно не давал ему уроков, и за это время этот негодяй стал даже более тщеславным. Обычно он твердит, что его навыки занимают второе место в мире, но теперь он считает их первыми». Чжэхуали торжественно проговорил: «Учитель Ло, навыки меча Циньму действительно не имеют себе равных в мире. Он не слабее меня». Принц Цумин повернулся к Циньму и с любопытством спросил: «Так ты и есть тем телом тирана, которое воскресило богиню Небесной Инь? Я тоже о тебе слышал. По правде говоря, одной из причин, по которой я пришел к нижней границе, является убийство тебя, а также Цзян Байгуя и императора Яньфэна. Когда я принесу ваши головы на райские небеса, мое задание будет выполнено». Циньму ответил серьезным тоном: «На следующий год я приду на твою могилу, чтобы почтить твою память». Принц Цумин ответил, улыбаясь: «Райские небеса не следят за людьми вечного мира. Он слишком слабый, поэтому почти не попадает в наше поле зрения. Единственные, на кого стоит обратить внимание, это выжившие эпохи императора-основателя, Багрового Света и поддельных династий дракона Ханя. Поэтому меня отправили разобраться с вечным миром. Владыка культа Цинь интересный человек. Я люблю интересных людей. Я немного расспросил о тебе и был сильно удивлен твоим умом и мудростью.